Мумитроль еще совсем недалеко ушел от дома, как под деревьями уже начала сгущаться мгла. С каждым шагом лапы его все глубже увязали в снежных сугробах, а снег уже не казался ему таким занятным, как раньше. В лесу царила мертвая тишина. Там не видно было ни души. Время от времени с ветвей срывались снежные шапки. Качнувшись на миг, ветви вновь замирали, и в лесу опять становилось безжизненно и тихо. «Весь мир погрузился в зимнюю спячку», — подумал Мумитроль. «Один я тут брожу и никак не могу заснуть. Я один буду брести и брести без конца все дни и все недели напролет, пока сам не превращусь в сугроб, о котором никто даже знать не знает». Но вот лес кончился, и внизу под ногами Мумитроля открылась новая долина. По другую сторону он увидел пустынные горы. Словно волны устремились гребни гор один за другим к югу, и никогда еще не казались эти горы такими пустынными. «Там, за горами, Снус-Мумрик», — сказал самому себе Мумитроль. «Где-то на юге он ест апельсины. Если бы я был уверен, что он знает, как я ради него собираюсь перевалить через горы, я бы решился на такой шаг, а иначе ничего у меня не выйдет». И, повернувшись, Мумитроль начал медленно по своим собственным следам двигаться назад. «Я заведу все часы в доме», — подумал он. «Тогда, быть может, весна придет поскорее». И вдруг он увидел огонек. Совсем маленький, он озарял все вокруг мягким красноватым светом. Мумитроль сразу успокоился и медленно пошел на свет. Он шел, пока не добрел до самого огонька и не увидел, что это горит самая обыкновенная стеариновая свеча. Она была глубоко и надежно воткнута в снег, а рядом с ней возвышалась остроконечная крыша домика, сложенная из круглых снежков, прозрачных и красновато-желтоватых, как абажур ночника в доме мумитролей. Неподалеку от этой необычной лампы кто-то лежал, глубоко зарывшись в снег, и, глядя в суровое зимнее небо, тихонечко насвистывал. «Что это за песенка?» — спросил Мумитроль. «Это песенка обо мне», — ответили из ямки. «Песенка про ту Тики, которая сложила из снежков снежный фонарь. Но в припеве говорится совсем о другом». «Понятно», — сказал Мумитроль и сел прямо в снег. «Ничего тебе не понятно», — дружелюбно произнесла ту Тики и высунулась из ямки, так что стала видна ее куртка в красно-белую полоску. «Потому что в припеве говорится как раз о том, что нельзя понять. А я думаю сейчас о северном сиянии. Неизвестно, есть оно на самом деле или это одна видимость. Все очень неопределенно, и это-то меня и успокаивает». Мумитроль поднял мордочку кверху и увидел северное сияние, которого никогда прежде до него не видел ни один мумитроль. Оно было бело-голубым и чуть-чуть зеленоватым, и, казалось, обрамляло небо длинными, колыхавшимися на ветру занавесками. «Я думаю, северное сияние есть на самом деле», — сказал Мумитроль. Таутики не ответила. Она подползла к снежному фонарю и вытащила оттуда свою свечку. «Возьмем ее домой», — сказала она. «А не то явится Морра и сядет на нее». Мумитроль серьезно кивнул в ответ. Он видел Морру всего один единственный раз в жизни. Это было давным-давно, августовской ночью. Холодная, как лед, вся серая, Морра сидела в тени кустов сирени и смотрела на них. И как смотрела! А когда она скрылась, то оказалось, что на том месте, где она сидела, замерзла земля. На какой-то миг Мумитроль призадумался. Может, и зима наступила от того, что 10 000 мор уселись на землю. Но он решил поговорить об этом с Туутики, когда познакомится с ней поближе. Пока они спускались по склону горы, в долине стало светлее, и Мумитроль понял, что взошла луна. Туутики повернула на запад и пошла напрямик через фруктовый сад. «Здесь раньше росли яблоки», — заметил общительный Мумитроль, глядя на голые деревья. «А теперь здесь растет снег», — равнодушно ответила Туутики и пошла дальше.